Море было спокойное, но от него тянуло холодком. Ясное безоблачное небо распростерлось над нами безграничной чернотой универсума. Среди мириад звезд виднелась одна совершенно новая, не похожая на другие. Она была не просто новая, она каждый вечер появлялась на новом месте. Она двигалась и двигалась не по прямой, как комета или какое-нибудь другое небесное тело, а зигзагом, да еще светилась и переливалась в темноте всеми цветами радуги, словно ярко освещенный огнями город. То был Атлантис, плывущий в межзвездном пространстве. Я крепко прижал к себе Авриэль, защищая ее от холода, и потянул носом в воздух. Свежий морской бриз принес с собой едва уловимый знакомый запах. Это был запах далекого пожарища с легкой примесью корицы. А так, как мы уже знаем, могут пахнуть только приключения. «Иногда стоит дать судьбе шанс», — сказал я. «Не сейчас», — отозвалась Аврель. «Мы пошли назад в знакомый родной лес». Говорят, жизнь коротка, не знаю, бывает по-разному. Одна короткая, другая длинная, третья так, серединка наполовинку. У меня их было еще целых 13,5. Конец книги. Май 2008 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.